Больше всех с этой страстью нашего сына повезло Фиме. У них одинаковый размер ноги, так что ботинки, отвергнутые мальчиком, неизменно перекочевывали к дедушке. Представьте себе пожилого элегантного профессора в песочного цвета лодочках из кожи питона с вставками из кожи аллигатора, произведенных самим Балдинини. Это наш Фима, образец светского человека, форменный царь Мидас, одним своим прикосновением все вокруг превращающий в золото. Вот он идет на домодедовский рынок за помидорами и тащит за собой коляску с такими скрипучими колесами, что даже бродячие собаки разбегаются и прячутся под скамейки, а самые храбрые псы лают на Серафима до хрипоты, пока он не сойдет в чрево метрополитена. Никакие масла не брали эти скрипучие колеса, и никакие силы в мире не заставили бы Фиму расстаться с его кошмарной сумкой. В своих мечтах он уже вез в ней, как из пушки, день в день, час в час, минута в минуту, наши миллионы в Су-23, оглашая колодезным скрипом всю округу. Я сказала «наши», поскольку в последний момент и мне Господь благоволил даровать коммерческий заказ, ибо истина бесконечна, а чудеса неистощимы. В конце августа Андреич подзывает меня к телефону. «Маруся?» – чей-то сепловатый голос – «Это друг Володьки Персица, Паша. Помнишь, в доме архитекторов мы нехило подебоширили? У меня к тебе дело. Вовка говорил, ты сценарий сочиняешь? Мне тут предложили снять рекламный ролик для партии «Триединая Русь». Я там плакаты рисую. Это, конечно, не Голливуд, а всего лишь мультик на полторы минуты, но можно подзаработать. Проси сколько хочешь, я передам, а там как получится». $1500, сказала я на удачу. «Предоплату!» – рычит Андреич. «И 500 аванс!» – выпалила я. «Моя школа!» – потирал руки довольный астроном. Паша созвонился. Заказчики согласились. В большом красивом светлом здании со стягом на козырьке нас встретил менеджер Илья и коридорами повел к идеологам вставку. Там два солидных историка – Всеволод Петрович и Святослав Тихонович. В галстуках, в пиджаках часа примерно 4 вдумчиво загружали меня информацией. Чуть ли не полный рабочий день я конспектировала вехи и события истории государства российского, которые они замыслили втиснуть в 1,5 минуты. На ярких исторических примерах, в 3 роликах по 30 секунд, мне надо было наглядно продемонстрировать, что мощь России заключена в идее неразрывного триединства – державности, православия и народности. Все это время Павел сидел со мной рядом за длинным столом в том же сером обшарпанном пиджачке и очень важно кивал. Вот как жизнь распорядилась, думала я. Были два друга, вместе работали в мультипликации, вместе гуляли, выпивали, ухаживали за красивыми девушками. А теперь один высоко взлетел, превратился из Володьки в Вальдемара, в резиновых американских галошах, блистает в Голливуде на короткой ноге с Вуппи Голдберг и Джеком Николсоном. А другой как был Пашка, так и остался, так пробавляется на подножном корму. В общем, хронометраж такой, подвел итог Святослав Тихонович. Юрий Долгорукий возводит Москву на 7 холмах. 2 секунды. Набег Золотой Орды, достойный отпор Дмитрия Донского Золотой Орде. 6 секунд. Духовный расцвет, 5 секунд. 3 на релаксацию. Вечер, пейзаж, 2 секунды. Новое утро, Кремль белокаменный, художник Андрей Рублев, 3 секунды. Нотки тревожности, заходит солнце, Минин и Пожарский, 4 секунды. Петр Первый, 2. Ломоносов идет в Москву, в лаптях, 3 секунды. Нарышкин, 0,5 секунды, восходит солнце, а дальше весна, университет, война 1812 года, 5 секунд. Строительство Новодевичьего монастыря, 1 секунда. Кутузов, куда мы уйдем от Кутузова? Бородинское сражение, 2 секунды. Восходит солнце, ускоренно бегут облака. Строительство Триумфальное, 1 секунда. Октябрьская революция, 2 секунды. Гражданская война, 1,5. Отечественная, 3. Победный парад на Красной площади, 1. Салют, заходит солнце. Лирическая пауза на 2 секунды. И мажорно выходим на новый духовный рассвет, связанный с освоением космоса, искание Циолковского, свершение Королева, подвиг Гагарина, 7 секунд. «А что будем делать с музыкой?» – спрашиваю, захваченная глобальностью патриотической затеи. «Музыка будет Свиридова, время вперед!» А закадровый текст – «Текст нужен эпохальный, с бухты-барахты не напишешь», – произнес Всеволод Тихонович, сурово сдвинув брови. «Такой нам потребуется текст, который наши потомки на граните выбьют. Надо много думать, чтобы написать этот текст. Боюсь, только мне и Святославу Тихоновичу он будет по плечу». Мы скрепили нашу устную договоренность с железным рукопожатием и условились, что у меня послезавтра будет готов сценарий первого ролика. Илья вывел нас во двор и всучил мне книгу с торжественным заголовком «Москва», начертанным славянской вязью, практически неподъемную. «Ознакомитесь на досуге», – сказал он вполне серьезно. «Теперь насчет аванса. Мне было бы спокойнее, если бы вы принесли свои наброски. Тогда я с легкой душой выну из кармана $500. А то знаете, как бывает, недавно один художник от слова «худо» забрал $100 и пропал. Я его разыскиваю, а он мне заявляет: вот это все, что вы там рассказали, меня до того не заинтересовало, что я готов не только вернуть аванс, но и приплатить еще немного, только бы ничего для вас не делать. А если я вам поведаю все случаи, отвечаю, насторожившись, когда я начала работать без аванса, да и с авансом, в следующий раз настойчиво стал выпроваживать нас Илья». «Илюша, а почему вступился за меня Павел?» «Знаешь, Марусь, — он сказал артистическим шепотом, — если тебе Илья сейчас не заплатит, я откажусь работать, хотя уже знаю, как сделать красиво». Я даже удивилась, какой этот Паша молодец. Ой, Илья тяжело вздохнул и кому-то позвонил, наверное, Святославу или Всеволоду. Отдавая мне аванс, этот блинный богатырь совсем стал смурной. Дома я вывесила перед глазами свиток великой русской истории, посекундно расписанный Святославом и Всеволодом. Ум не вмещал столь динамичной концепции. Только знакомство с неумолимой хронологией тибетской книги мертвых отчасти примеряло меня с таким забористым методом прессования великих и страшных событий. Как все это описать? Как выразить на бумаге? Я до того сосредоточилась на отпущенных мне секундах, что глаза начали слипаться, меня стало клонить в сон. Во сне сразу появился Юрий Долгорукий, мой стародавний знакомец. В детстве с бабушкой мы гуляли под его простертой дланью, когда жили в Большом Гнезняковском переулке. Ветер шевелил его кудри, одежду, гриву коня. Потом показались лица простых русичей, злобных татар, скачущих с копьями наперевес на степных коротконогих лошадях. Лошадь. Вот символ бегущего времени. Лошади мчатся в пространстве, оно разворачивается, как свиток. К вечеру был готов сценарий с диалогами, с титрами и рекомендациями для художника. Я аккуратно перепечатала его на компьютере 16-м кеглем, чтобы получилось побольше страниц. Памятник Юрия Долгорукого на коне оживает перед восходом солнца. Всадник стоит на вершине холма, все покрыто лесами, солнце всходит. Там, куда показывает рука, вырастают первые постройки. Слышен стук топоров, как на картине Васнецова «Начало строительства Москвы». На коньке крыши сидит мужик с топором в руке, утирает пот со лба. В окне женщина, символизирующая Россию. Рядом с ней мальчик, будущее России. И тут же храм, духовный рассвет. Летят журавли, тревожно курлыча. На солнце наплывают тучи, с высоты мы видим, как тень от облаков издали ползет по земле к городу на семи холмах. Конь Долгорукого заволновался, раздувает ноздри, чует, это не просто тень, это татары идут, ощетинившиеся копьями, стук копыт, брецание оружием, музыка становится тревожной и так далее. Когда я читала сценарий Кеши, он даже в одном месте смахнул слезу, потом встал, поблагодарил меня и сказал: «Я горжусь, что я русский, а не калмык. Спасибо!» Текст послали по электронной почте на имя Федора Сухова, хотя Святослав Тихонович носил другую фамилию. Видимо, предвыборный штаб Триединый требовал конспирации, поэтому каждый, кто работал на продвижении державности, православия, народности, имел свой партийный псевдоним на случай провала задания партии. Да и деньги там крутились немалые. Если какая растрата? Что с Федора Сухова возьмешь? Он давно уже где-то в глубинке Ярославской губернии со своей любезной Екатериной Матвеевной. Ответа от Ф. Сухов не пришло. На следующий день тоже. Я заволновалась, доехало ли мое великое творение, не затерялось ли в проводах, не осело ли в сухом остатке на каких-нибудь серверах. Звоню, подошел Всеволод. «Знаете, что я вам скажу?» – пробормотал он после паузы. «Мы тут передумали. Этот художник с нами больше не работает, слабонервно оказался. Хлопнул дверью и ушел. Мы погоревали со Святославом Тихонычем, а потом взяли и сами за него плакаты нарисовали. Теперь своими силами сделаем рекламные ролики, а ваш сценарий слишком для нас хорош. Нам нужен партийный плакат, все должно быть с высоты птичьего полета, а вы там развели турусы на колесах. Словом, у нас к вам просьба, верните деньги». Я почувствовала, как вся напряглась. Перед мысленным взором вырос конь Дмитрия Донского и сам Дмитрий с мечом. Он глянул на меня большими, почему-то черными злыми глазами и сказал: «Не отдадим ни пяди». «Не отдам», — сказала я твердым голосом. «Я все сделала от души, ночи не спала, это мой гонорар». «Как?» – вскричал Всеволод. «Наша партия не может нести такие потери. Это же партийная касса». «Все сделаю для вашей партии. Да что вашей? Теперь она и моя партия, своя, родная». Речь моя текла, как полноводная река по российским просторам. «Одно могу вам сказать в утешение. На выборах я буду голосовать только за Триединую Русь. Мой голос ваш». «Дороговато нам достался ваш голос», – вздохнул Всеволод, не ожидая, что получит такой отпор. «Видимо, он понял, что деньги уже не вернуть. А могу я вас попросить», – произнес он, окончательно закручинившись, «за наши $500 отдать нам книгу, посвященную истории Москвы?» «Дмитрий Донской может мною гордиться. Минин и Пожарский записали меня в свое ополчение. Кутузов со мной поскакал бить французов. Это была хотя и маленькая, но победа моего гордого малочисленного племени литераторов-сценаристов. Конечно, если бы не великая цель собрать деньги на квартиры моему мальчику, я бы никогда не решилась на такой подвиг, а просто привезла бы деньги обратно этим трем богатырям и отдала вместе с книгой «Москва». Но именно так становились героями простые русские крестьяне, когда на кону стояло «пан или пропал», «будет жить Русь великая или нет», когда ворог у порога.